В самом деле, что ему мешало явиться очередной черной секте, назваться богом и потребовать молений себе? Как душа города и обещала, скоро пол подземного коридора вновь стал лестницей, теперь ведущей вверх. Несколько раз нам приходилось останавливаться. Беременной женщине требовался отдых. Во время очередной такой остановки я ощутил вспышку радостного предвкушения от души города, но предупредить никого не успел. Ступени у нас под ногами заходили ходуном. Из того направления, откуда мы пришли, донесся рокот. Сперва слабый и глухой, но набирающий силу и громкость. Послышался удар, будто от раската грома. Еще один и еще. И наступила тишина. «Все!» — счастливым и самодовольным тоном проурчала душа города у меня в голове. «Мерзкой пещеры!» «Больше нет». Из подземелья мы выбрались уже глубокой ночью. Ход вывел нас наружу в каком-то полуразвалившемся сарае, так плотно заставленном старым хламом, что найти через него проход удалось с трудом. Вряд ли кому-то могло прийти в голову, что среди переломанной мебели и кип лохмотьев, подходящих только для печи, имелось хоть что-то ценное. Следовало отдать должное сектантам. В умении маскироваться они были профессионалами. «И куда теперь?» — пробормотал Костиан, озираясь, когда мы вышли на улицу. Судя по обветшалости домов и закрытых ставнями окнах, эта часть города была не из богатых. А еще она показалась мне смутно знакомой. «Да, точно. Здесь неподалеку находится гостиница Изольды. Как раз то, что нужно, чтобы устроить наших спасенных». У меня мелькнуло сожаление о том, что никому из императорских соскорей и дознавателей нельзя было рассказывать о гнезде демонопоклонников. Как знать, вдруг бы его бывшее местонахождение и показания пленников помогли определить имена тех, кто приносил человеческие жертвы в подземной пещере. Интересно, что предпримут демонопоклонники теперь? И поймут ли вообще, что там, внизу, действительно произошло? Душа города, едва мы выбрались наружу, радостно сообщила, что ход уже полностью завален и, более того, затоплен водой из подземной реки, и что то же самое она сделала с ходом, который вел из заброшенного дома. Сектанты просто не смогут приблизиться к месту, где когда-то была пещера, а значит, не смогут ничего выяснить. Если только, конечно, кто-то из них не был способен напрямую общаться с тем гигантом. Древний, как я решил его называть, меня откуда-то очень хорошо знал, а значит, мог рассказать обо мне своим слугам. Или даже мог прийти за мной сам? Я нахмурился. Ни Пресветлая Хейма, ни Восставшие из Бездны не могли появляться в человеческом мире в своем истинном облике. Это вызывало слишком страшные природные катаклизмы. Вероятно, такое правило относилось ко всем богам. Но если этот древний не был настоящим богом, а был всего лишь сильным старым демоном, фальшивкой, то он вполне мог явиться лично, чтобы расправиться с надоедливым врагом. Если смуглым гигантом на троне из черепов действительно являлся костяной король, то я перешел ему дорогу уже даже не знаю в который раз. В такие моменты мысль, что я действительно могу быть посланником Пресветлой Хеймы, уже не вызывало отторжения, потому что только это давало мне какой-то шанс против костяного короля. Обычная сырая сила, пусть даже равная 12 камням, мало что стоила против настолько старого, могущественного, опытного и коварного существа. Амана не знала, сколько на самом деле костяному королю лет, но предполагала, что его возраст исчисляется даже не веками, а тысячелетиями. Я моргнул, вырванный из размышлений неожиданным видом спасенной пленницы. Задержавшись внутри сарая, среди сложенной там кучи старой и рваной одежды, она отыскала что-то, что издалека могло сойти за головной платок, и тщательно его повязала. С мгновенным запозданием я вспомнил про ее рожки. К их виду я привык очень быстро. Так же быстро перестал обращать на них внимание, и, честно сказать, даже забыл, что большинство жителей столицы такой оберег не носили. «Чтобы не привлекать лишнего внимания», — смущенно проговорила женщина, заметив мой взгляд, направленный на ее импровизированный головной убор. До гостиницы Изольды мы добрались без приключений. Присутствие тех, кто мог бы этими приключениями стать, я ощущал. В подворотнях и переулках, порой даже на крышах домов, Но нашу с Костяном форму они каким-то образом различали даже в темноте, и она, как и прежде, служила пропуском. Слуга, обновлявший краску на двери черного хода гостиницы, изумленно уставился на нашу пеструю компанию, но тут же узнал меня. На прошлой неделе я несколько раз являлся к Изольде, и когда относил, наконец, сочиненное письмо, чтобы она отправила его Амане, и когда приходил узнать, не пришел ли ответ. Сама Изольда обнаружилась в малой гостиной, которая одновременно служила ей кабинетом. Когда слуга провел нас внутрь, она стояла посреди комнаты, обнимая большую картину, и, судя по всему, мучительно раздумывала о том, куда именно ее повесить. Увидев нас, отложила ее в сторону, на широкую тумбу. Не удержавшись, я посмотрел, что за изображение хозяйка гостиницы держала с таким трепетом. На портрете обнаружилась довольно молодая женщина, симпатичная, с добрым лицом, которая отчего-то показалась мне знакомым. «Кто это?» «Это моя благодетельница». Изольда чуть смущенно улыбнулась. «В 14 лет я осиротела. Родительский дом забрали за долги. И если бы не Дана Элайда, то даже не знаю, что бы со мной сталось». «Дана Элайда», — повторил я. Имя вызвало такое же ощущение смутного узнавания, как и само изображение. К какому клану она принадлежала? «Урожденная Дана Элайда Нейфен», — пояснила Изольда, и я вспомнил. Вспомнил, почему ее лицо казалось мне знакомым. Некоторые его черты я каждый день видел в зеркале. Вспомнил и имя. Подойдя ближе, я взял портрет в руки. Впервые в этой новой жизни... увидев лицо своей матери. Глава 22. Элайда Энхарт. «В девичестве Нейфен», — произнес я вслух и усилием воли заставил себя положить портрет на место. Мое слишком пристальное внимание к изображенной там женщине вряд ли заставило бы Изольду заподозрить что-то неладное, но Костиан был куда наблюдательнее и знал меня куда лучше. Он заподозрить мог. Дана Амана рассказывала мне о ней. «Эти энхардцы разрушают все хорошее, на что только наложат руки». — недовольно проговорила Изольда. — Дана Элайда до сих пор была бы жива, если бы не вышла замуж в этот проклятый клан. — Мне кажется, или у вас к энхардцам личная неприязнь? — спросил я осторожно. — Не кажется, — согласилась Изольда. — Мой муж погиб от их рук во время межклановой войны. Поэтому Дана Элайда всегда будет для меня Нейфен. Именно это имя она носила, когда спасла меня. Я мысленно вздохнул. Вот еще один приятный мне человек, который ненавидит мой родной клан. Хотя, что тут скажешь, заслужили. У меня самого отношение к Энхарт было очень сложным. По моей просьбе Изольда выделила спасенной троице небольшую комнату, одну из немногих свободных, находившуюся под самым чердаком. А потом, когда слуга увел освобожденных пленников, мы рассказали хозяйке гостиницы о том, что сегодня произошло. О появлении химер она выслушала с мрачным видом, но без удивления. Однако при упоминании о том, что я слышу душу города, ее брови поползли вверх и оставались в таком положении практически до самого конца рассказа. Вся история была правдива. Упустил я только один момент. Не упомянул о реальном уровне своей магии, описав разрушение пещеры так, будто я являлся всего лишь передатчиком для души города. Будто только ее сила все там переломала. «Я сообщу обо всем старшим Алифрид», — сказала Изольда, потом покачала головой. «Черная секта в самом сердце столицы. Куда только смотрят имперская канцелярия и церковь». Потом, когда мы втроем сели ужинать, Изольда вспомнила о спасенных. «На них была такая странная одежда». «Странная? Как по мне, так одежда у бывших пленников выглядела вполне обычно». «Узоры», — уточнила Изольда. «Вы не обратили внимания? По вороту рубах у всех троих шли вышитые узоры, которые я никогда прежде не видела, а беременная дама вдобавок щеголяла в этом дивном тюрбане. Даже ванны с восточных островов подобные тюрбаны сейчас не носят. Они полностью вышли из моды. Свои же сородичи и засмеют. Узоры, честно скажу, не заметил, но тюрбан она надела, чтобы скрыть рожки, — пояснил я. В рассказе я в основном упирал на то, что казалось мне по-настоящему важным, то есть на подробное описание пещеры демонопоклонников и на внешний вид их бога. А эту деталь внешности спасенной женщины упомянуть я просто забыл. Наверное, тут еще сыграло роль то, что к виду ее рожек я очень быстро привык. Однако у Изольды такой привычки не было. «Какие рожки?» — переспросила она, а потом все более напряженно слушала мое описание. «Они объяснили, что это специальный оберег, который носят все из их поселения», — закончил я. «Оберег», — повторила Изольда, — «оберег». Потом вдруг резко вскочила на ноги, кинулась сперва к высокому шкафу, торопливо вытащила из ящика несколько предметов, очень похожих на амулеты, а потом также быстро метнулась к двери, сделав нам знак следовать за собой. Комната, куда поместили спасенных, находилась на четвертом этаже. Лестница туда вела всего одна, так что навстречу нам попалось несколько постояльцев, удивленными взглядами проводивших хозяйку гостиницы, куда-то так сильно спешившую. Дверь в комнату оказалась заперта изнутри. Но Изольда даже не стала стучаться, лишь приложила к замочной скважине один из амулетов, и замок открылся сам. Только вот комната была пуста, а единственное в ней окно стояло открытым настежь. Окно достаточного размера, чтобы в него мог без труда вылезти взрослый человек. «Что это все значит?» — спросил я, наблюдая, как Изольда побежала к окну, выглянула из него, посмотрев сперва вниз, а потом изогнувшись наверх. Вздохнула, уже не спеша прикрыла створки и повернулась к нам. «Шибины!» «Что?» «Вы спасли шибинов!» Потом махнула рукой. «Вернемся ко мне. Здесь не стоит говорить о подобных вещах». «Не понимаю, как так получилось, что вы об этом не знаете?» — заговорила Изольда вновь, когда мы вошли в кабинет, и она опять активировала защиту от подслушивания. «Слухов о шибинах ходит очень много, и один из самых известных рассказывает о том, что они вживляют себе рога из металла в качестве оберегов, делая это и в подражание демонам, которыми восхищаются, и как дополнительный знак своего служения восставшему из бездны. Это вошло у них в моду около века назад». Мы с Костяном переглянулись. Неудивительно, что ни он, ни я об этом не знали, но Изольда, конечно, была не в курсе наших сложностей. «Но как беременной вообще удалось выбраться через окно, в ее-то положении?» — проговорил Костян. «Шибины, даже рожденные без магического дара, не совсем обычные люди. А эти самые обереги — не просто символ», — пояснила Изольда. «В случае крайней необходимости они позволяют шибинам получать невероятный прилив энергии, так что шибинка, даже находясь на последнем месяце беременности, вполне может не только вылезти в окно, но и убежать по скользким крышам, перепрыгивая с одной на другую с легкостью уличной кошки. Ее тон подразумевал, что именно так оно все и случилось, и я был склонен ей поверить». «И что теперь?» — спросил я. «Да ничего», — Изольда пожала плечами. «Раз сбежали, то теперь спрячутся, найдут своих, а те вывезут их из города, куда им надо». «Своих? В столице есть еще шибины?» Изольда посмотрела на нас с почти материнской нежностью. «Как же мало вам известно. Да, в столице есть еще шибины. Наш клан не ведет с ними дел, но другие кланы ведут. Торгуют, пусть из-под полы и завышают цены. Продают и покупают как товары, так и информацию». «А что императорская канцелярия? Что церковь?» — спросил я недоверчиво. «Ну, они в этом всем напрямую не участвуют. По крайней мере, я о таком не знаю». «Всего лишь не участвуют? Но не делают попыток это прекратить? Разве торговля с предателями человечества не является государственной изменой?» Взгляд Изольды приобрел интересное выражение. Так, наверное, смотрит на своего ребенка мать, когда впервые решается объяснить ему неприглядные стороны жизни. «Конечно, это измена», — сказала она мягко. «Но такая торговля слишком выгодна для всех сторон». «Империя настолько прогнила?» — вырвалось у меня. «Так всегда было», — неожиданно подал голос Костян. Я повернулся к нему. Выражение его лица было мрачным, но ни капли удивления в его взгляде я не заметил. «И 300, и 400 лет назад», — добавил он, и я понял, что так иносказательно он пытается сказать «в мое время». А раз Кастиан, наследник престола, знал об этом, то тем более знал его отец. И наверняка знал и нынешний император. То есть об этом хорошо известно на самом верху, но никто не пытается это остановить? «Слишком выгодно», — повторила Изольда. «Шибины продают то, чего у нас в стране просто нет. Редкие минералы, которые добываются только на темном юге. Части тел монстров, которые водятся только там. Свои магические плетения, повторить которые мы не можем. И многое, многое другое. В том числе и вещи, жизненно необходимые нашей армии, нашим боевым магам и даже церкви». Она ненадолго замолчала, потом сказала. «Кстати, тот факт, что спасенные оказались шибинами, подтверждает, что гигант на троне из черепов не восставший из бездны. Принимая шибинов под свою руку, бог демонов обещал им, что они никогда не будут принесены ему в жертву против их воли, и, насколько нам известно, до сих пор это обещание он не нарушал». «А если этот гигант — костяной король?» — спросил я. Изольда заколебалась. «Не знаю. Демоны внутри черной иерархии прежде всегда подчинялись слову своего владыки. Правда, не знаю». «Империя падет», — сказал я Кастиану, когда слуга проводил нас в выделенную нам комнату. «К счастью, не в ту, из которой сбежали шибины. Это только вопрос времени». Бывший принц промолчал. «Половина территории потеряна, включая месторождение камней, необходимых для появления новых магов. Старшие кланы со всеми своими территориями безнаказанно переходят под руку демонов. Столичные кланы почти в открытую торгуют с предателями. Церковь, призванная хранить человечество, равнодушно бросает на произвол судьбы десятки тысяч людей. Император вместо выполнения долга перед подданными тратит содержимое казны на любовниц. Прорывы демонов происходят все чаще, все страшнее, и никто ничего не в состоянии с этим сделать». Замолчав, я сел был на стул, но нервная энергия требовала выхода, и, вскочив, я принялся нарезать круги по комнате. «Ты забыл упомянуть, что как минимум одна черная секта устроила гнездо прямо под столицей», — добавил Кастиан. «Как минимум», — повторил я. «Думаешь, их здесь больше?» «Уверен. Мы не единственные, кто видит приближающийся конец империи, а люди всегда стремятся присоединиться к победителю». «Мечтают стать шибинами?» «Да, для них это самый верный путь выжить. Возможно, они думают, что это единственный путь». Я вновь прошелся по комнате. Остановился у окна. Посмотрел наружу. Но не увидел там ничего, кроме непроглядной черноты. Был ли способ спасти империю? Какой-то еще способ, кроме очередного пришествия Пресветлой Хеймы? Ведь даже жрецы не верили, что она придет. Слишком уж она была истощена предыдущими воплощениями. Слишком мало жертвенной энергии скопилось в храмах. Мог ли это сделать посланник богини? Я попытался представить будущее, в котором этим самым посланником действительно оказался я, где неподъемная ноша по спасению человеческой империи легла на мои плечи. Нет. Самое большее, что я сумел бы сделать, это оттянуть ее гибель еще на несколько лет, пусть даже на несколько десятилетий. Но империя продолжит гнить изнутри и подъедаться снаружи. Бессмысленная, бесполезная работа, которая все равно приведет к тому же самому результату. На занятия в академию мы едва не опоздали. Не знали, что улицы будут битком забиты людьми. «Сегодня какой-то праздник? Очередной фестиваль?» — спросил я Кастиана, когда мы протискивались в толпе, а потом, как и все остальные пешеходы, прижимались к стене дома, чтобы пропустить еле едущую в толчье карету. «Нет, ничего такого», — отозвался он, тоже озадаченный. «Собственно, по-праздничному нарядными люди вокруг нас и не выглядели. Одеты все были буднично, а лица казались даже более хмурыми и озабоченными, чем я привык видеть у столичных жителей. В академии все тоже было не как обычно». Во-первых, помимо студентов, определить которых было легко по форме, и профессоров, всегда носящих светло-зеленую нагрудную бирку из нефрита, обнаружилось множество новых людей. Часть из них бегала с какими-то бумагами, других, чьи руки оттягивали тяжелые ящики, сопровождали мрачные вооруженные люди в одинаковой черной униформе без знаков различия. Во-вторых, на роскошной зеленой лужайке, чуть в стороне от парадного входа в наш корпус, группа рабочих строила что-то, напоминающее большую деревянную беседку. Как раз когда мы проходили мимо, к ним злой, как голодный демон, подбежал уже знакомый мне декан. Ругался он с фантазией истинного ученого, так что я даже остановился, вслушиваясь, и Костиану пришлось дернуть меня за рукав. «Не так опаздываем!» — прошипел он. Уже поднимаясь по ступеням лестницы, я разобрал, почему почтенный декан был так недоволен. Строить рабочие должны были не беседку, а обычный дровяной сарай, и не на нарядной лужайке, а во дворе с противоположной стороны, у черного хода. Странно. Зачем академии, где все, включая отопление, работало на магии, вдруг понадобились дрова? Профессор Яндра находился уже в аудитории, но на наше позднее появление отреагировал лишь мимолетным взглядом. Все его внимание было приковано к папке с бумагами, точно такой, какие я видел в руках появившихся в академии новых людей. Еще несколько минут он изучал то, что там было написано, потом отложил в сторону и поднялся. «Что ж, приказ доставлен с самого верха, так что план занятий придется перекраивать на ходу», — заговорил он. «Думаю, вы уже все слышали о том, что вчера произошел разрыв в ткани дикой магии, в результате чего 6 человек потеряли жизнь, став химерами, а сотни бесценных древних артефактов были уничтожены». Я быстро оглядел всех студентов. На слова профессора большинство действительно кивало с мрачным видом, но около трети смотрело непонимающе. Профессор это тоже заметил. «Вы что, целые сутки проспали? Об этом гудит весь город!» Он недовольно покачал головой, но потом пустился в объяснение того, что такое химеры и чем они опасны. В целом его рассказ совпадал с рассказом Костиана, разве что, называя причины появления химер, он куда больше упирал не на слишком большую численность населения, а на чрезмерную концентрацию магии. «Вот по этой причине, начиная с сегодняшнего дня, мы будем изучать не столько контроль, сколько способы уменьшить воздействие вашей волшбы на природные потоки дикой магии». Снаружи донеслись крики, и Сельма, ближе всех сидевшая к окнам, повернулась в ту сторону, а потом и вовсе вскочила и подбежала к ближайшему. Цветная мозаика, которой я восхищался вчера, была вставлена только в верхней части деревянный храм. Внизу было обычное стекло, позволяющее разглядеть все, что перед зданием происходило. «Вы только посмотрите!» — выпалила девушка. — «Разве у Академии нет вольного статуса? Как они смеют?» После этих слов к окнам подбежали уже все, включая профессора. Внизу двое мужчин в незнакомой мне серой форме тащили сопротивляющегося студента к открытым воротам, где ждала карета невзрачного вида. Я посмотрел на Костиана. Тот, ощутив мой взгляд, повернулся и произнес одними губами: «Северная канцелярия». То есть те самые люди, из-под блокады которых мы вчера ускользнули. Из коридора донесся звук шагов. Потом дверь в аудиторию распахнулась, запустив 3 мужчин в такой же серой униформе, как и у тех, внизу. 2 встали, загораживая выход, а 3 прошел внутрь, и я почти физически ощутил на себе его тяжелый взгляд. Глава 23. Впрочем, тяжелый взгляд новоприбывшего ощутил не только я. Мужчина в серой форме оглядел в аудитории всех, включая профессора, с таким видом, будто подозревал каждого в государственной измене. Оглядел, потом раскрыл свиток, который держал в руке. «Кто из вас Ансам Шенги?» Я подавил облегченный вздох. «Неужели не за нами?» Возникла недолгая пауза. Недолгая потому, что хотя парень, носивший это имя, не отозвался, несколько человек, вольно или невольно, посмотрели в его сторону. «Ну, я это...» — произнес он недовольно, когда стало ясно, что молчать дальше бессмысленно. «Пойдешь с нами, приказал мужчина. «Но я ничего не сделал!» «Об этом расскажешь господам-дознавателям. Давай, вперед!» Он сам процедил ругательство, но все же направился к двери. Испуганным он не выглядел, скорее, недовольным. Мне вспомнилось краткое упоминание Кора о том, что этот парень был родом из семьи потомственных контрабандистов. Было ли его происхождение причиной ареста? И имел ли его арест отношение ко вчерашним событиям? Тут я подумал, что не спросил у Изольды, ощущался ли в городе момент обрушения подземной пещеры. Если ощущался, и если имперские маги смогли установить, что причина землетрясения была неприродной, то, возможно, Северная канцелярия расследовала еще и ее. А поскольку у контрабандистов имелась развитая сеть подземных переходов, их могли либо обвинить в происшествии, либо попытаться принудить к сотрудничеству и заставить запустить в свои тайные ходы имперских магов. Когда все четверо вышли из аудитории и дверь закрылась, профессор хлопнул в ладоши. «Восхитительное начало дня! Но все же попробуем сосредоточиться на учебе». Он подождал, пока все вновь не расселись, и продолжил. «Представьте, что дикая магия движется, как река, разделенная на множество протоков, а каждое произнесенное заклинание и каждая активированная руна выглядят как брошенные в эту реку камни. Пока камней мало, и они равномерно распределяются по всей протяженности реки, на ее течение они не влияют, поэтому магия, творимая в диких местах или в небольших поселениях, безопасна. Но если в каком-то конкретном месте таких брошенных камней оказывается много, ровное течение потоков нарушается, и дикая магия вмешивается, посылая химер на разбор запруды. «Полностью аннулировать воздействие человеческой магии невозможно», — продолжил профессор, расхаживая по платформе. «Но можно его уменьшить. В таком случае заклинания и активированные руны вместо камней станут горстями мелкого песка. Река дикой магии куда проще и быстрее распределит по своему метафорическому дну песок, чем камни. Но должен сразу вас предупредить, что волжба, которая слабее влияет на потоки дикой магии, также слабее работает и в целом. Помните, что такую волжбу вы обязаны будете использовать только в столице и других крупных городах и только в обычных ситуациях. За пределами городов или в случаях, когда вашей жизни угрожает опасность, «используйте магию полноценно». Профессор сделал паузу и внимательно всех оглядел. «Впрочем, у слабо влияющей волжбы есть и один безусловный плюс. Вашего резерва хватит намного дольше. А теперь посмотрим, как это выглядит на практике. Обычно усиление и ослабление уровня магии легче всего дается тем, кто обладает высоким самоконтролем». «Так, кажется, я знал, что сейчас последует». И профессор действительно сделал приглашающий жест рукой. «Рейн, прошу». Когда я подошел, он продолжил. «Возьмем что-нибудь простое, связанное с водой. Это ведь твоя главная стихия, верно?» Не дожидаясь моего кивка, он очертил какую-то руну, и перед нами в воздухе появился полупрозрачный водоворот. «Иллюзия», — пояснил профессор, — «чтобы всем стало понятно». «Итак, подобный невидимый водоворот есть у каждого мага-водника. Когда он нуждается в своей стихии, то просто вытягивает отсюда силу и получает чистую магию воды». Профессор протянул руку, водоворот на мгновение запнулся, потом вновь начал вращаться, но уже слабее, а в руке профессора возникла небольшая статуэтка изо льда в форме сидящей кошки. «При материализации я понизил температуру воды», — сказал он. «Думаю, вы бы вряд ли оценили мою демонстрацию, если бы вам пришлось вымокнуть от дождя или морской волны». Несколько студентов напряженно хихикнули. Никто не забыл ни вчерашние ожившие столы и стулья, ни деревянного голема. «Итак, это было стандартное использование. Теперь посмотрим на щадящий вариант. Я покажу, как это происходит в замедленном виде, чтобы стало понятней». Водоворот замедлил вращение практически до неподвижности. Потом из него, из разных мест вверх одновременно поднялись несколько капель и тут же растворились в воздухе, а в руке профессора появилась небольшая льдинка. То есть следовало не зачерпнуть магии, сколько получится, из одного места, а забрать совсем немного, причем из разных частей водоворота. «И как это сделать?» — спросил я. Используй свое восприятие магии, то, чем она для тебя является, и спроецируй ее на внешнюю стихию. Например, для меня магия представляется огромным ожившим скелетом, и когда мне нужно использовать силу в мягком варианте, кости скелета действуют по отдельности. Каждая касается поверхности стихии, забирает лишь самую малость и впитывает в себя. Это рассеивает силу, ослабляет ее концентрацию и тем самым ослабляет воздействие на потоки дикой магии. Мое восприятие... Честно сказать, я даже не знал, какое у меня оно было, это восприятие. «Щиты», — вспомнил я, — «поставьте вокруг меня щиты, чтобы не получилось, как вчера». Профессор приподнял брови. «Не доверяешь своему контролю над магией? Он это что, всерьез? Или так подстрекает меня к тому, чтобы я из гордости или самолюбия заявил, мол, да, доверяю, не надо щитов? Ну уж нет. Моя магия умеет в основном разрушать и убивать. Не думаю, что это хорошо скажется на вашей репутации, профессор, если из-за отсутствия щитов количество студентов в нашей аудитории уменьшится». Мои соученики зашевелились, и на лицах у многих отразилось сильнейшее желание покинуть сегодняшнее занятие досрочно. «Разрушать и убивать — как раз то, что нужно уметь боевому магу», — сказал профессор Яндра и даже с одобрительным видом похлопал в ладоши. «Хотя, конечно, не стоит делать это на второй день занятий и внутри аудитории». Щиты он все же поставил. По крайней мере, я надеялся, что поставил. Какие-то руны он точно чертил. А потом создал еще одну, и та вспыхнула в воздухе огнем, моментально поменяв форму, теперь напоминая светящийся силуэт высокого пустого стакана с нанесенными на его поверхность горизонтальными делениями. «Данная руна будет подсчитывать влияние твоей волжбы на потоки дикой магии. Если содержимое сосуда перельется через край, значит, смягчить воздействие не получилось. Для начала зачерпни небольшое количество магии, так как ты делаешь это обычно, чтобы позднее мы смогли сравнить результат». Ну, это было несложно. Потянувшись в свой невидимый водоворот, я одновременно решил попробовать понизить температуру, как это делал профессор, чтобы вместо привычной волны получилась вот такая ледяная статуэтка. В принципе, любая ледяная статуэтка. Тут я был непривередлив, и сил я постарался забрать совсем немного, всего несколько капель. Светящийся стакан наполнился иллюзорной водой до краев, после чего она и вовсе выплеснулась наружу. И со льдом тоже не получилось. Вернее, не получилось частично. Волна, которая на меня вылилась, несла с собой множество небольших льдинок, а на моей ладони, которую я раскрыл, надеясь, что в ней материализуется ледяная статуэтка, неожиданно оказалась рыбина. Большая, длинная, белесая, с серыми полосками по хребту. Она выгибалась, била плавниками и пялилась на меня выпученными глазами, явно не понимая, что тут делает. «Очень неортодоксальный способ рыбной ловли», — после паузы произнес профессор. «Твоя добыча, кстати, называется ледяной рыбой и считается деликатесом. Хм». Взмахом руки он отодвинул в сторону силуэт измерительного сосуда, снял щиты и быстро начертил две руны, после чего моя одежда и волосы высохли, а пролившаяся на пол морская вода исчезла. Исчезла даже рыба. Уж не знаю, куда профессор ее дел. «Вернемся к заданию», — сказал он, использовав другие руны, которые я уже запомнил как создающие щиты. «Сделай то же самое, только в мягком варианте. И для этого мне нужно использовать свое восприятие магии», — пробормотал я. «Именно так. Проблема заключалась в том, что свою магию я никак особо не воспринимал. Вот существовала внешняя стихия, вот внутренняя, вот силой насыщались руны. Это работало, потому что работало. Примерно так, как двигались мои руки или ноги. И описание профессором его собственного восприятия магии как огромного скелета тоже нисколько не помогло. Как вообще можно представить магию в виде скелета? У них же нет ничего общего. Где-то с минуту я просто стоял, изо всех сил напрягая мозги. Потом мысленно плюнул. Единственное, мне вспомнилось, что порой моя магия воображала себя эдаким монстром с кучей щупалец, подозрительно похожим на могильную гирзу. Не сказать, чтобы я был от этой ассоциации в восторге, но ничего другого не придумывалось. Я представил, как тянусь в свой внешний водоворот этими самыми щупальцами, как еле касаюсь его поверхности, забираю несколько крошечных капель силы и вывожу их во внешний мир в виде куска льда. Создавать красивую статуэтку я больше не пытался. В этот раз силуэт пустого сосуда заполнился иллюзорной водой за долю мгновения. Потом она выплеснулась из него фонтаном, а сам силуэт пошел рябью и исчез. До меня донесся слабый, на пределе слышимости звук, будто бы где-то далеко трескалось стекло, а на аудиторию одна за другой обрушилось несколько волн, наполовину состоявших из ломкого льда. На стол коры рухнул целый косяк рыб, таких же белесых, как та, что перед этим оказалась у меня в руке. На пол рядом с двумя сестрами свалилась, извиваясь, морская змея. Еще в паре футов в стороне, в воздухе, появился большой ком темно-зеленых водорослей и упал на голову парня, чье имя я пока не запомнил. А небольшой осьминог, я даже не понял, откуда он взялся, обнял Сельму за талию так крепко, будто никогда не хотел с ней расставаться. Несколько секунд в аудитории царило ошеломленное молчание. «А как же щиты?» — подал я голос. «Это... да, это интересный вопрос», — через силу выдавил профессор. Все его прежнее хорошее настроение будто смыло волнами, принесенными моей магией. Несколько минут ушло на то, чтобы убрать из аудитории все следы морской жизни. Что ж, в отличие от вчерашнего дня, физически никто не пострадал, только, может быть, морально. «Ну...» — сказал профессор и откашлялся. — Ну что ж, на примере Рейна мы можем сделать вывод, что, вопреки теории, хороший контроль над магией не всегда переходит в хорошее умение использовать ее смягченный вариант. — Сельма, давай попробуем с тобой. Главная стихия — воздух, верно? Остаток занятия прошел на удивление спокойно. Сельма с первого раза смогла призвать магию так, чтобы силуэт сосуда наполнился только наполовину. То же самое удалось Коре и еще паре студентов. Только вот когда время занятия закончилось и все начали собираться, профессор Яндра повернулся ко мне. «Рейн, задержись». Он вернулся к своему столу, раскрыл одну из папок и что-то там рассматривал, пока последние из студентов не ушли. Потом движением руки заставил дверь закрыться и повернулся ко мне. «В документах, присланных в Академию из твоего клана, сказано, что при инициации ты получил 8 камней. Это так?» Я молча кивнул. «Забавнейшая вещь. У меня ведь тоже 8 камней. А еще я мастер всех 4 стихий. Однако сегодня ты снес мои щиты всего за пару мгновений так легко, будто они были сделаны из бумаги. У тебя есть объяснение подобному феномену?» «Ну, — сказал я ведь не специально». Профессор коротко хохотнул. «Верю. Очень даже верю, что не специально, и это делает всю ситуацию еще забавнее. Знаешь, есть амулеты, обычно старые и запрещенные, которые в разы усиливают природный уровень магии. Есть места, посещение которых помогает магам временно стать сильнее. Наш мир велик и интересен, и содержит множество удивительных вещей». Я молчал. «Что, у тебя нет объяснений?» Я покачал головой. «Ну ладно. А можешь объяснить тот факт, что попытка смягчить работу с магией дала противоположный эффект? Если вернуться к аналогии с камнями, падающими в русло реки, то твоя последняя волжба выглядела как огромный булыжник». «Вы сказали использовать свое восприятие магии. Вот я и использовал». «И как оно выглядело?» — заинтересовался профессор. «Ну, я ненадолго замялся, но все же решил сказать правду. Как могильная гирза». «Что? Почему?» Я пожал плечами. «Вы описали свое восприятие как огромного живого скелета, и мне подумалось, что оно должно быть именно таким, страшноватым. Или я не прав? Мои реальные рассуждения были, конечно, иными, но о них я рассказывать не собирался». Профессор несколько раз недоуменно моргнул. «Нет, восприятие магии вовсе не должно быть страшноватым. Оно вообще не обязано соответствовать каким-то определенным нормам или правилам. У каждого человека оно свое и может быть каким угодно, хоть шестирукой рыбой. Мое воображение тут же, без спроса, создало ледяную рыбину, которая уставилась на меня выпуклыми глазами и умоляюще проговорила: «Может, не надо шесть рук?» Я даже встряхнул головой, чтобы выбросить из нее абсурдную картину. «Что ж», — сказал профессор, — «время подобрать другое восприятие магии у тебя еще есть. Попробуй что-нибудь противоположное, Гирзе. А насчет твоих восьми камней... это интересный вопрос. Очень интересный». Глава 24. «И потом он выпроводил тебя из аудитории», — повторил Костян мои слова, когда я уже в нашей комнате, в дармиториях, закончил пересказывать ему разговор с профессором. «Да, отправил во свояси, не объяснив, что имел в виду под своим интересным вопросом». «Он наверняка догадался», — сказал Костян. «Важно то, что он с этими догадками будет делать». И я, конечно, хотел бы верить в доброту и альтруизм человеческой натуры, но жизненный опыт не дает. Что он может сделать? Я прошел по комнате, мрачно думая о том, что только я мог умудриться выдать себя всего на второй день учебы. Он может сообщить кому-то из вышестоящих и тем самым снять с себя всю ответственность. Он может промолчать и приберечь информацию на будущее. Он может каким-то образом использовать ее сейчас. Вряд ли это использование будет касаться меня лично. Скорее всего, он попытается надавить на Али Фрит и получить от них важные услуги в обмен на молчание. Так, что еще я упустил? Ты упустил вариант, где он может шантажировать тебя лично, не обращаясь к клану, — сказал Костян. Меня? Что, заставит ему отдать тот несчастный кошель с монетами, который мне выдали старшие Али Фрит? Костян хмыкнул. Слабая у тебя фантазия. «Нет, он заставит тебя совершать за него какие-нибудь грязные делишки, которые сулят ему большую выгоду, но пачкаться в которых он сам не хочет. А если ты по глупости согласишься, то завязнешь еще глубже, и у него будет уже не один повод для шантажа, а куда больше». «Да», — согласился я после паузы, — «твое воображение работает лучше моего». «Я чаще сталкивался с разными подлецами», — невесело отозвался Костян. «При дворе их, знаешь ли, море, и все норовят урвать кусок от милости императора». Я хотел было возразить, что профессор Яндры на подлеца не похож, но прикусил язык. Он казался и вредным, и забавным, и довольно неплохим учителем, хотя и со своими заскоками, но это ничего не гарантировало. По характеру он мог оказаться каким угодно, от порядочнейшего человека до последнего подонка. «Я сегодня же напишу и отправлю еще одно письмо Али Фрит», — сказал я, принимая решение. «Сообщу о том, что случилось. А потом будем ждать, как оно все повернется. Главное, чтобы офицеры из Северной канцелярии не появились на пороге». «Скрывать свой настоящий уровень магии — не преступление», — напомнил Костян. «Как я успел понять, Северную канцелярию не особо заботит, преступников они забирают или нет». Отозвался я, вспомнив, как арестованного сегодня без внятной причины студента, так и устроенной вчера облаву. «Я нашла вам в репетиторе несколько вариантов, но мне кажется, что Зелрат подойдет лучше всего», — заявила Кора, когда мы встретились с ней вечером за воротами женских дармиторий, и протянула свиток с именами и той информацией, которую ей удалось собрать по каждому кандидату. Очень подробной информацией. «Во-первых», — продолжила она, — «он специализируется в артефакторике и уже втихую приторговывает лично созданными амулетами. Во-вторых, ему нужны деньги». Тут она на мгновение задумалась и поправилась. «То есть деньги нужны всем студентам в списке, но Зелрату особенно. Так что он будет учить вас тому, что вам надо, без лишних вопросов. Только платите. И в-третьих, он не имеет никакого отношения к кланам и после окончания учебы собирается вернуться домой. Он из восточных ванов». «Разве не всех студентов, окончивших академию, теперь забирают в императорскую армию?» — спросил я. «Нет», — Кора мотнула головой. «Только тех, кому обучение оплатила казна». Костян забрал у меня свиток и тоже бегло проглядел. «Благодарю. Мы их всех, конечно, сперва проверим, а потом примем решение». «О, у вас есть выход на столичных информантов своего клана?» — отозвалась она с интересом. «Хм, сперва я удивился ее словам, но мгновение спустя это чувство ушло. Учитывая, как быстро и с какими подробностями Кора вызнавала все, что ее интересовало, она, конечно, должна была слышать и про шпионскую сеть Алифрит. Такие вещи, понятное дело, не афишировались, но слухи должны были бродить. Не знаю, что за человек был ее дед, не захотевший признать своих внуков, и что за человек глава ее бывшего клана, но кое-что про них обоих я мог сказать точно. Мозгов им не хватало, и в людях они разбирались плохо. Даже если бы Кора оказалась в магическом плане пустышкой, ее удивительный талант быть в курсе абсолютно всего стоил дорогого. Пожалуй, этим своим свойством она напоминала мне Дану Юстину Алифрит из городской резиденции клана. Легкомысленная простушка на поверхности и спрятанный в глубине острый ум. Костян, между тем, на вопрос скоро нахмурился. «У нас свои способы», — произнес он недовольно. «Ладно, ладно», — она умиротворяюще вскинула ладони. «Не хотите, говорите, и не надо. Но о ваших делах я, естественно, никому не рассказываю». Тут ее позвал кто-то из новых подруг, и Кора, быстро попрощавшись, убежала. «Она тебе нравится?» — спросил Костян, когда обе девушки скрылись внутри здания. «С чего ты взял?» «Ты так задумчиво смотришь ей вслед». Я хмыкнул. «Нравится, но не романтически, а просто как человек». Я не стал говорить Костяну о промелькнувшей у меня мысли, в которой я только что представил себя в будущем. Во главе то ли клана, то ли чего-то еще, и Кору, докладывающую мне о последних добытых ею сведениях. Мысль эта была, конечно, слишком преждевременной, и я встряхнулся, выкидывая ее из головы. Письмо я написал и отнес Изольде, как и планировал, а потом до самой ночи перебирал варианты того, какое именно мне нужно выбрать восприятие магии, чтобы все получилось. Если зловещий демонический образ вызывал противоположный эффект от желаемого, то логика подсказывала, что сработать могло что-то мягкое, дружелюбное и слабое. Первым мне в голову пришел кролик, но потом я решил оставить его как запасной вариант. Все же мое восприятие этого зверька было сейчас искажено из-за существования Кащи, который хотя и был дружелюбным, но слабым точно не являлся. «Представь белку», — предложил Костян, когда я поделился с ним своей дилеммой, а увидев мое недоумение, сперва это животное нарисовал, а потом даже вытащил меня из дома. Оказывается, на заднем дворе дармиторий, в ветвях старого дуба, росшего у забора, жило целое семейство этих рыжих пушистых существ. На следующее утро незнакомый мне второкурсник принес записку от профессора Яндра вместе с пропуском. Профессор желал меня видеть за 2 часа до начала занятий в здании, отведенном под экспериментальные лаборатории. Я ожидал, что второкурсник будет недоволен своей ролью посыльного, как был недоволен ролью проводника Азам, но этот незнакомый парень, передав послание, лишь оглядел меня, Костяна и даже всю нашу обстановку с нескрываемым любопытством. На мой вопрос о том, что в нас и в комнате такого интересного, он пожал плечами. Никогда еще не было, чтобы нулевичка на первой неделе занятий отправляли в лаборатории, где стоят тройные защиты уровня 10 камней, так что я сам вызвался посмотреть, что ты за чудо такое. Все лаборатории, как выяснилось, находились глубоко под землей. «Это на случай, если магия выйдет из-под контроля», — охотно объяснил мне разговорчивый охранник, отправленный якобы за тем, чтобы показать мне нужную лабораторию, но скорее для того, чтобы я не забрел куда не должен и не увидел, чего не следует. А магия из-под контроля выходит постоянно. Только в прошлом году было 15 случаев, причем 7 лабораторий оказалось полностью разрушено, а 3 из них после этого даже пришлось запереть и закрыть многочисленными щитами. «Навсегда запереть и закрыть?» — поинтересовался я. «Нет, зачем навсегда? Лет на 15, не больше. За это время вся хаотическая магия внутри уляжется. Ну, а потом откроют, почистят, снова в дело пустят. Чтоб навсегда, я о таком и не слышал, хотя тут уже 22 года работаю. Один раз только было, на 50 лет решили закрыть, но там говорят, что-то совсем страшное произошло. будто дыра какая-то между мирами образовалась». «Дыра между мирами? Это что такое? Как понять?» «Да кто ж знает-то?» — словоохотливый охранник развел руками. «Так студенты кричали, когда выбегали из той лаборатории. Ну, те из них, кто выбежать успел. Только всех выживших забрала северная канцелярия, и неизвестно, куда они потом делись. Дело давно было, я только первый год как сюда устроился». «Что, Олбан, опять новичков пугаешь?» — прозвучал рядом голос профессора Яндра, и я с сожалением подумал о том, что больше охранника ни о чем расспросить не получится. «Да я что? Я же разве пугаю?» — между тем замахал тот руками. «Так, делюсь правдой жизни. Ежели бы всех студентов как следует предупреждали, может, и несчастных случаев, и всяких нехороших происшествий было бы меньше». «Это правда? Про дыру между мирами?» — спросил я профессора, когда охранник ушел. «Ну, слухи такие ходят», — отозвался тот без особого энтузиазма. «Что бы там ни произошло, это в прошлом, закрыто и запечатано. Ты лучше переживай о себе и своих проблемах. Подумал над новым восприятием магии». И после моего кивка продолжил. «Ладно, сейчас я помимо вложенных защит еще свои поставлю, несколько амулетов активирую и начнем». Белка не помогла. Иллюзорный измерительный сосуд переполнился с такой же скоростью, как и в прошлый раз, и так же быстро разлетелся на части. Потом треснули и скомкались поставленные профессором щиты, и активированные им амулеты почернели. Когда из воздуха под потолком хлынули мутные морские волны, я лишь тяжело вздохнул. За оставшееся до занятий время я сделал еще 4 попытки, и все с одинаковым результатом. Измерительный сосуд лопался, щиты ломались, вода изливалась куда хотела, принося с собой все больше морских обитателей. «Хватит», — сказал профессор, только что прикончивший рухнувшую на него змею, очень, по его словам, ядовитую. «Никакого прогресса нет. Возможно, проблема не в той форме, которую принимает твое восприятие магии, а в чем-то другом». «В чем?» «Не представляю. Раньше Академии не приходилось обязывать всех студентов использовать только смягченную версию магии. Так что сравнить твои сложности мне не с чем». «Ладно. Давай так. Завтра, как только тебе доставят новый пропуск, приходи сюда, а я приглашу своего знакомого, магистра воды. Может, хоть он сможет понять, что именно тебе мешает». Я согласно хмыкнул и направился к двери. «Рейн», — сказал профессор мне в спину, заставив остановиться и развернуться, — «отнесись к ситуации серьезно. Если за неделю ты не сможешь совладать со своей магией, то поедешь прямиком на границу. Таков указ императора. Взрослые маги, которые продолжат совершать волшбу в полную силу и тем самым провоцировать появление новых химер, подлежат изгнанию из города, а студенты, повинные в том же, — отправке в армию». Глава 25. Отнестись серьезно я отнесся, но это не особо помогло. Вернее, вообще не помогло. «Как ты умудрился разбить мои щиты?» — спросил на следующий день приглашенный профессором Яндра магистр, когда мы все трое оказались по колено в вызванной мною морской воде. «Не знаю», — ответил я честно. Шмяк-шмяк. В дальней части лаборатории осьминог яростно ударил щупальцами по стене. Чем-то она ему не понравилась. Плеск-плеск. Отозвалась большая, в полтора моих роста рыбина, с голубовато-серой чешуей, молотя хвостом, но не в силах сдвинуться с места. Воды оказалось для нее слишком мало. Магистр недовольно поджал губы, глянув вниз, на свою промокшую одежду. Потом перевел взгляд на морских обитателей, оказавшихся запертыми вместе с нами в лаборатории. Вздохнул и сказал: «Обычно уровня 8 камней недостаточно, чтобы захватывать из моря его жителей. Для этого необходимо больше силы». «Как удивительно», — пробормотал я. Магистр бросил в мою сторону острый взгляд. «Известно», — произнес он, — «что молодые маги с 9 и 10 камнями порой сталкиваются со сложностями при попытке смягчить воздействие своей магии. Конечно, в Академии сейчас нет ни одного такого студента, поэтому их присутствие и не было учтено при составлении императорского указа. Иначе они могли бы получить отсрочку для владения этой техникой. «Везунчики», — сказал я со вздохом. Магистр фыркнул, потом прошагал к тому месту, где билась рыбина, внимательно ее оглядел, сделал какое-то движение рукой, и она, окруженная овальным пузырем воды, поднялась в воздух. Магистр снова взмахнул рукой, и остальная вода со всей живностью куда-то исчезла. «Тунца я заберу с собой, в восполнение ущерба, нанесенного моей одежде», — уведомил он нас таким тоном, будто бы не мог эту одежду высушить за несколько секунд. Потом посмотрел на профессора Яндра. «Через 5 дней отправляется первая ночная охота. Натаскай пока парня на базовые атакующие заклинания, научи его руне измерения и дай с собой книги по теории магических потоков». И обратился ко мне. «Ночная охота длится в среднем 2-3 недели, так что отсрочка у тебя будет. За пределами столицы можешь экспериментировать с магией более свободно. Если повезет, то разберешься, в чем состоит твоя проблема. Ну, а не разберешься, отправишься на границу». Эти слова хоть и остались невысказанными, но прозвучали очень четко. «Атакующие заклинания ты осваиваешь легко», — задумчиво проговорил профессор Яндре, рассматривая то, что осталось от манекена. «Что же тебе так сильно мешает контролировать основной поток магии?» На следующий день после визита магистра воды мы переместились из лаборатории на полигоны, которые находились, как оказалось, еще ниже, на -9 этаже. О том, сколько у меня на самом деле камней, профессор не спросил ни разу, хотя вчера стало ясно, что оба взрослых мага все прекрасно поняли. Ну что ж, если профессор молчал, то сам я тем более не собирался поднимать эту тему. «Может быть, вы заодно научите меня ставить щиты?» — спросил я, когда третье атакующее заклинание, выглядевшее как миниатюрная молния, превратило очередной манекен в головешку. «За защиту будет отвечать отправленный с вами на ночную охоту взрослый маг. Но почему нет?» — отозвался он. В последнее время профессор был подозрительно сговорчив. И куда делась его прежняя вредность? «Щиты требуют намного больше времени для освоения, чем обычные разрушающие заклинания», — проговорил между тем он. «Даже если ты продолжишь схватывать новую информацию так же быстро, все оставшееся до ночной охоты время уйдет на изучение работы всего одного щита». «Хорошо», — согласился я. 3 атакующих заклинаний, как по мне, было для первой охоты вполне достаточно. Помимо только что освоенной молнии, манифестации внутренней стихии огня, я научился превращать воду в ледяные копья, а также замораживать уже выплеснувшиеся волны. Копья, кстати, очень напомнили мне ледяную магию Далии, только в куда меньшем масштабе. Как объяснил профессор, поскольку лед не был моей основной стихией, то канал силы для него был слишком узким, и потому я не мог, как представители императорского клана, одновременно обрушивать на головы врагов десятки гигантских ледяных глыб. При создании атакующих заклинаний нужно всего лишь выпустить магию, скопившуюся в резерве, заставляя ее принять определенную форму. В отличие от этого, защита строится из частей и слоев. Самые надежные щиты содержат и то, и другое. Но за оставшиеся дни ты успеешь освоить только что-то одно. Так что начнем с частей. Профессор объяснил, что для каждой части щита, а их должно было быть не менее 8, следовало достать магию из внешней и из внутренней стихий, скрутить вместе, замкнуть в кольцо и поместить вокруг себя. Потом повторить это 7 раз. Теория звучала не так уж сложно, но на практике все оказалось куда хуже, поскольку мои стихии были противоположны друг другу. Вода тушила огонь, а огонь воду превращал в пар. «Не повезло тебе», — прокомментировал профессор. «Такое сочетание случается редко. На атакующие заклинания оно не влияет, но защиты будут даваться тебе в разы сложнее, чем другим магам. Обычно в твоей ситуации рекомендуют освоить, уж насколько получится, оставшиеся стихии, а потом строить все защиты в сочетании с ними, но это длинный процесс, порой занимает годы. Но если построение щитов из воды и огня полностью невозможно, вы бы не стали меня учить защитным заклинаниям, верно?» «Верно», — согласился профессор Яндра. «У тебя отличный самоконтроль, поэтому я предположил, что ты сможешь изменить природу своей магии». «Изменить?» «Есть теория, что все наши стихии — это искусственное разделение.